Говорю вам, джентльмены, это чумное время увеличивает и страх, и любовные желания у обоих полов. Ну что ж, даже без твоих утех и, возможно, задержусь на день или два, — сказал я. Вряд ли комнаты Оуэна Мередита будут пользоваться большим спросом. Я глядел в окно нашей общей спальни. Как я уже описывал, позади Золотого Креста беспорядочно теснились старые дома и закоулки, а отвлек меня вид Китакайта, входившего в один из тех домов. Ошибки быть не могло. Разумеется, это была его маленькая рыжеволосая фигурка. Я решил, что его появление там связано с темными фигурами в одном из окон, неподалеку, виденным мною ночью. Это вполне соответствовало моим подозрениям. Что он был одним из тех, кто увез тело госпожи Рут. Это требовалось решить. Что делать дальше? Точнее, делать ли что-либо или не предпринимать ничего. Пока остальные мои товарищи продолжали готовиться к отъезду, я все обдумал. Не было сомнения в том, что я наткнулся на какой-то коварный смертоносный промысел, хотя его цели и методы все еще оставались для меня неясными. Почти все, что я видел и слышал после своего приезда в этот город. История Сьюзен Констант, хоть она позднее от него отказалась, об отравлении ее родственниц, загадочные смерти Хью Ферна и Анжелики Рут, шайка людей, закутанных в плащи, неожиданное появление чумного креста на двери дома на Кэт-стрит. Все казалось частью одного целого. Но какие нити связывают все эти происшествия воедино? У меня не было фактов, которые я мог бы поведать властям. У меня не было доказательств, как пригодилась бы сейчас исчезнувшая записка. Ничего, кроме свидетельства моих собственных глаз. Я даже не мог сослаться на Сьюзен Констант, потому что она отказалась от всех своих подозрений и закляла меня молчать. Это тоже была маленькая тайна. Мне пришло было в голову обратиться к Ральфу Боткину. Он был врач и местный олдермен, человек с влиянием. Я сам видел, каким бычьим мужеством он прогнал того типа, возводившего хулу на труппу и разжигавшего толпу на Карфаксе. Но было в нем что-то суровое, не терпящее легкомыслие, почти пугающее. Я вспомнил, как он отмахнулся от связи между чумой и театральным представлением, как от суеверия. Если бы Боткин потребовал от меня доказательств или даже четкого рассказа о том, что произошло, я не смог бы оказать им эту услугу. Нет, если что и можно было сделать, то все ложилось на плечи некоего Энн Ревилла. Тотчас же, прежде чем смогла вмешаться осмотрительность или зрелые размышления, я покинул Золотой Крест. После нескольких неверных поворотов тупиков я попал в ту часть города, что лежала сразу за нашим постоялым двором. Дома здесь были старые, убогие и тесные. Свет, проникавший между выступами их верхних этажей, был совсем незначителен. Проходы, больше походившие на канавы, были загажены отбросами, а смрад, стоявший здесь, был сильнее, чем на открытом месте. Я посмотрел назад и наверх, чтобы увидеть задние окна нашей таверны. Я нашел дверь, в которую вошел Кит-Кайт, и постучал, осознавая, что уж второй раз за это утро прихожу в незнакомый дом. Господи, только бы здесь не было трупов. — Что вам нужно? Маленькая с жестким лицом женщина, которую обступили дети. Двое, нет, трое, цепляли за ее ноги, как маленькие тюремщики, взявшие под стражу. Из глубины доносился плач ребенка. — Я ищу комнату. — Мы не сдаем комнат. Это дом скорби. Ответ прозвучал скорее как угроза, нежели призыв к состраданию. — Я актер. — Мне плевать, будь вы хоть архангел Гавриил. Он хотел закрыть дверь. — Подождите. Дверь была наполовину закрыта. — Это место мне посоветовал Кристофер Кайт. Может быть, вы... Тут она захлопнула дверь прямо перед моим носом, хотя не раньше, чем смерила меня исполненным любопытством взглядом. Или так мне показалось? — Немного. Я узнал от нее, но в определенной мере это было не зря. В тесном темном коридоре за женщиной и ее выводком я заметил тонкую белую трость, прислоненную к стене. — У тебя нет доказательств, Ник, Но ты-то мне веришь?